Когда спустя несколько дней начальник приговорил его высечь, водя по городу, и потом повесить, для того, чтобы в один и тот же час исчезли с лица земли оба любовника и их сын, мессер Америго, у которого гнев не прошел даже после того, как он довел Пьетро до смерти, положил яду в чашу с вином и, отдав ее одному из своих прислужников вместе с ножом наголо, сказал: «Пойди с этими двумя вещами к Виоланте и передай ей от меня, чтобы она скорее выбрала какую угодно из этих двух смертей, или от яда, или от ножа, коли нет, я в присутствии сколько ни на есть граждан велю ее сжечь, как она того заслужила. Сделав это, возьми сына, рожденного ею несколько дней назад, и, раздробив ему голову об стену, брось на съедение собакам». Когда суровый отец произнес этот жестокий приговор дочери и внуку, прислужник ушел, более настроенный к худу, чем к добру. Осужденному Пьетро, которого стража повела на виселицу под ударами, пришлось идти, как то заблагорассудилось начальником отряда, мимо одной гостиницы, где находились трое именитых людей из Армении, посланных армянским королем в Рим для переговоров с папой о важных делах, касавшихся предстоящего крестового похода. Они остановились там, чтобы освежиться и отдохнуть несколько дней, и были приняты с большим почетом именитыми людьми Трапани, преимущественно мессером Америго. Услышав, как проходили те, что вели Пьетро, они подошли к окну поглядеть. Пьетро был совершенно обнажен до пояса, со связанными руками. Как взглянул на него один из трех послов, человек старый и с большим весом по имени Финео, увидел у него на груди большое красное пятно, не накрашенное, но естественно посаженное на коже, вроде тех, что женщины обыкновенно называют родимым пятном. Лишь только он увидел его, ему внезапно пришел на память его сын, который 15 лет тому назад был похищен у него корсарами на берегу Льяццо, и о котором он с тех пор не имел известий. Принимая во внимание возраст бедняка, которого стегали, он сообразил, что если был бы жив его сын, ему было бы столько же лет, сколько казалось было этому, и он начал подозревать, по тому знаку, не он ли это, и у него явилась мысль, что если это он, то еще должен помнить и свое имя, и имя отца, и армянский язык. Вот почему, когда тот приблизился, он позвал его: «Эй, Теодоро!» Услышав этот голос, Пьетро быстро поднял голову, на что Финео сказал, говоря по-армянски: «Откуда ты и чей сын?» Служилые люди, которые вели его, из уважения к почтенному человеку остановились, так что Пьетро мог ответить: «Я из Армении, сын одного человека по имени Финео, и привезен сюда маленьким мальчиком, какими людьми, не знаю». Услышав это, Финео признал в нем без всякого сомнения сына, которого утратил. Почему в слезах он спустился вниз с своими товарищами, побежал обнять его среди стражей и, набросив на него плащ из дорогой ткани, бывший на нем, попросил того, кто вел его, на казнь, чтобы он согласился подождать, пока ему не придет приказа повести его далее? Тот ответил, что подождет охотно. Финео уже знал причину, вследствие которой вели казнить того юношу, так как молва разнесла ее повсюду. Вот почему он тотчас же отправился со своими товарищами и их слугами к мессеру Куррадо и сказал ему так: «Мессер, тот, кого вы посылаете на смерть, как раба, человек свободный и мой сын, и готов взять в жены ту, которую, говорят, он лишил девственности. Потому неблагоугодно ли вам будет приостановить исполнение приговора до тех пор, пока можно будет доведаться, хочет ли она его себе в мужья, дабы на случай, если бы она того пожелала, вы не поставили бы себя в положение нарушителя закона?» Мессер Куррадо, узнав, что то сын Финео, изумился и ощутил некоторый стыд за ошибку, в которую ввела его судьба. Убедясь, что Финео говорит правду, он попросил его тотчас же вернуться домой, послал за мессером Америго и все ему рассказал. Мессер Америго, считавший и дочь, и внука уже убитыми, был паче всякого другого на свете опечален совершенным им. Сознавая, что не будь она убита, все могло бы быть исправлено к лучшему. Тем не менее, он немедленно послал сказать туда, где находилась его дочь, на случай, если бы приказ еще не был исполнен, чтобы его и не приводили в исполнение. Тот, кого отправили, увидел, как прислужник, посланный мессером Америго, поставив перед девушкой кинжал и яд, бранил ее, потому что она не решалась на быстрый выбор и готовился принудить ее избрать одну из двух. Услышав приказ своего господина, он оставил ее в покое, вернулся к нему и рассказал, как обстояло дело. Обрадованный этим, мессер Америго отправился туда, где был Финео, и, чуть не плача, насколько сумел, лучше повинился в случившемся. И, прося его прощения, заявил, что в случае, если бы Теодора пожелал взять его дочь в жены, он был бы рад отдать ее ему. Финео охотно принял извинения и отвечал: «И я желаю, чтобы мой сын взял за себя вашу дочь, а если он не пожелает, то пусть исполнится произнесенный над ним приговор». Так, согласившись между собою, Финео и Америго спросили у Теодора, еще не опомнившегося от страха смерти и радости, что нашел отца, каково его желание в этом деле. Услыхав, что если он пожелает, Виоланта станет его женой, Теодора пришел в такую радость, будто из ада прыгнул прямо в рай, и сказал, что это будет ему величайшая милость, если каждому из них это по сердцу. Тогда послали к молодой женщине узнать об ее желании. Услышав, что приключилось и еще имеет приключиться с Теодора, она, дотоле печальная, как никто, в чаянии смерти, по долгом времени, несколько поверив тем речам, немного развеселилась и отвечала, что если бы она могла следовать своему желанию, ничто не было бы так для нее радостно, как стать женой Теодора, но что во всяком случае она поступит так, как прикажет отец. Таким-то образом, с общего согласия, выдав за него Виоланту, устроили великое празднество к большому удовольствию всех горожан. Молодая женщина утешилась и отдала кормить своего маленького сына, и через некоторое время стала красивее, чем когда-либо. Когда, встав после родов, она предстала перед Финео, возвращение которого из Рима тогда ожидали, она почитала его как отца, а он, довольный такой красавицей снохой, с большим торжеством и весельем отпраздновал их свадьбу, принял ее как дочь и всегда относился к ней как к таковой. Спустя несколько дней, сев на галеру с своим сыном, с ней и маленьким внуком, он повез их с собою в Лояццо, где оба любящие прожили всю свою жизнь в спокойствии и мире.